Дорогие дети, я обещала вам, что сегодня мы продолжим нашу беседу о мудрости. Что это такое? Только ли это умственные способности человека или его таланты? Или это что-то больше и лучше того и другого? Мы читали главу из третьей книги царств, в которой говорилось о Соломоне и о том, как он просил себе у Бога мудрости и получил ее. Соломон был сыном Давида, то есть был царевичем, сыном великого, знаменитого царя, и, несомненно, был прекрасно воспитан матерью своей и слугами, был образован по всем правилам его времени, но, несмотря на все это, просил мудрости. Ему предстояло управлять страной после смерти отца, а он был еще молод и неопытен, и он просил Бога дать ему мудрость различать добро от зла и судить народ правильно. Господу так понравилось то, чего он просил, и что он не просил себе чего-то временного, как, например, богатства и славы, что он ответил ему утвердительно и сказал, что Соломон будет не просто человеком мудрым, но мудрейшим из людей, потому что он не просил себе ничего другого. Бог дал ему также и богатство, и славу, и при условии благочестия также и долголетие. Благочестие – это исполнение заповедей Божьих, это жизнь по заповедям, это послушание Богу. «Начало мудрости – страх Господень», – писал впоследствии Соломон в своих притчах. «Дитя разумное не только ласково, но покорно, и не только покорно, но и приветливо». Уверяю вас, что родители дорожат этим качеством так же, как послушанием. Дети, у которых всегда есть ласковое, приятное слово для родителей, приносят много тихой радости им. Недостаточно, чтобы любовь только существовала, скрыта в сердце, она должна проявлять себя, должна свидетельствовать о себе. Что подумали бы вы о вашей маме, если бы она только кормила и одевала вас, но никогда не сказала бы вам ласкового слова, никогда не поцеловала вас, не обняла, не погладила, никогда не вела бы с вами тихого, сердечного разговора? Если и есть такие матери, то они не заслуживают этого высокого названия. Повторяю, нужно, чтобы любовь в чем-нибудь проявлялась, чтобы нежность на кого-то изливалась, и Спаситель сказал: «От избытка сердца говорят уста» Луки 6:45. Показывайте вашим родителям, что вы их любите. Хорошо, если у вас прекрасные отметки по арифметике и чтению, но если вы не ласковы, холодны, родителям мало от вас пользы. Мудрый человек – это человек добрый и справедливый. Мудрость отличает добро от зла и помогает человеку поступать правильно. Всю свою жизнь Соломон отличался этой замечательной чертой и написал много притч и изречений, которые остались наставления на все века для других людей. Мудрость дает только Бог, и Соломон прекрасно знал это, поэтому и обратился по правильному адресу, когда возникла нужда в мудрости. По своей природе мы не мудры, мы сами себе враги, и потому нуждаемся в новой природе, которая дается от Бога при новом духовном рождении. По природе мы непокорны Богу и людям, но с новой природой, которая дается от Бога, мы становимся новыми и способными любить, прощать, быть ласковыми, любезными. Я уверена, что вам хочется быть именно такими, и никогда не ворчать, не злиться, не капризничать, не кричать на маму, не бить сестричку, но вам это трудно дается. Просите у Господа новой природы, с которой бы вам была дана и мудрость. Я расскажу вам случай о проявленной любезности. Дело было в поезде. На скамейке вагона сидел бедно одетый мальчуган, который вез домой из города непроданным им на базаре товар, который ему, возможно, поручил продать отец или мать. Это были небольшие гипсовые фигурки. Ими была наполнена небольшая корзинка, которую он осторожно поставил под сиденье, а сам крепко уснул, как это свойственно детям, хотя дома его ожидали, возможно, не только брань, но и побои. Напротив него сидела девочка, очень прилично одетая, с муфточкой на руках и в меховой шапочке. Она смотрела, как у мальчугана во сне билась о стенку вагона голова, то затылком, то виском, и ей стало его жалко. Она сняла муфточку и тихонько подложила ее под голову мальчика между плечом и головкой. Мальчик не заметил во сне ласкового жеста девочки, но перестал биться головой и спал спокойней. Добро всегда заразительно. Другие люди в вагоне заметили любезность девочки, и какой-то человек с портфелем и в очках, по-видимому, деловой и хорошо обеспеченный, вынул из кошелька рубль и, положив его в шляпу, пустил ее по рукам пассажиров. Через несколько минут в шляпе была порядочная сумма. Когда мальчик проснулся, он был приятно поражен любезностью и внимательностью своих ближних. Фигурки не были проданы, но он вез домой деньги, и ему не нужно было бояться побоев и упреков своих домашних. Милые дети, мудрость, которую вы должны просить у Бога, подобна прекрасному жемчужному ожерелью. Если она у вас будет, она будет вашим самым прекрасным украшением. В числе жемчужин, которые находятся в этом ожерелье мудрости, находятся такие перлы, как послушание и приветливость. Но главное – благочестие и любовь. Жемчуг – это громадная ценность, и Господь говорит, что нужно отдать все, чтобы приобрести ее. Почему? Потому что если вы нашли жемчужину мудрости, вы приобрели и все остальное. Христос сказал: «Ищите прежде всего Царство Божьего и правды Его, и остальное все приложится вам». Матфея 6:33. Соломон получил от Бога мудрость и наставлял в ней потомство свое, и мы получили на страницах Библии его чудные притчи. Вот, дети, несколько примеров его наставления. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге, ибо Господь дает мудрость, из уст его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, он щит для ходящих непорочно, он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в твое сердце, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь. Притчи Соломона полны таких наставлений. Отдав свое сердце Господу в юности, он получил мудрость от Бога и оценил ее выше всего. Мудрость от Бога – это часть Его, которую Он дает любящим Его, взрослым и детям. Плодом мудрости является любовь, а любовь порождает прощение, терпение, снисхождение, послушание, приветливость и множество других добродетелей. Любящий Господа – получает от Него мудрость и все, что приходит с нею. Мудрые служители Божии едут в далекие страны и несут весть спасения погибающим. Один миссионер работал среди дикарей Замбези и только после долгих лет проповеди Евангелия заметил движение среди них и начало большого пробуждения. Дикари, наконец, начали принимать Христа. Невежественные, грубые, жестокие, они обратились к Богу через Христа, и вместе с ними обратились их дети. Да, и дети тогда приняли Христа в сердце. Они совершенно изменились. Раньше лживые, вороватые, дрочливые. Эти грубияны сделались кроткими, послушными. Благодать Божия изменила их сердца, и они сделались добрыми деревьями, приносящими сладкие, приятные плоды. Милые дети, такая перемена может произойти с каждым из вас. Одна маленькая американка сделалась глухою, слепою и немою после тяжелой болезни, которую она перенесла, когда ей было всего полгода. При помощи терпения и любви учителей ее удалось научить ее читать, писать и говорить. Ее водили к духовному лицу, которое должно было внушить ей понятие о Боге. После беседы ее спросили, все ли она хорошо поняла. Тогда она ответила на своей новой пишущей машинке: «Того, о котором вы мне сейчас говорите, я знала уже давно, только не знала, что он называется Богом». Трогательный и замечательный ответ, не правда ли, дети? И он показывает нам, что все божественное и сам Бог чувствуется нами, что это чувство заложено в нас, это та частичка божественной мудрости, которая тянет нас к Богу и спасению, нас тянет на истинный путь. Подсознательно мы недовольны, пока не станем на него. Мы чувствуем потребность перемены, хотя и не выражаем ее устно, потому что не знаем, как это выразить. Кто между нами не желал бы стать полезным, послушным, трудолюбивым и любящим? Но если бы я только сказала вам, что вы должны быть такими, не указывая на источник сил и мудрости, вы бы обиделись на меня и не желали бы слушать мои беседы. Сам Господь говорит нам: «Придите ко мне и просите, и дано будет вам». А не имеющий мудрости, пусть просит ее у Бога, могущего дать ее в большой мере. Вы знаете, у кого просить, и знаете, чего просить. Просите Господа: «Даруй мне сердце обновленное, сердце, преданное Тебе, любящее Тебя и всех, кто носит Твое имя. Обрати меня, измени меня, как Ты изменил маленьких дикарей Замбези». Просите этого, милые дети. Просите от всего вашего сердца, и вы непременно получите, потому что Христос сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Новое мудрое сердце будет вашим сокровищем, более прекрасным, нежели горы золота и драгоценных камней.